Патриарх. На улицах одного из небольших местечек штата Миссури еще совсем недавно можно было видеть настоящего патриарха. Высокий, седовласый, крепкий телом и духом, бродил он по родному городу, неся с собой атмосферу искреннего сочувствия к людям и принимая необыкновенно горячее участие во всех их делах. Наружность у него была далеко не заурядная. Он сильно напоминал Уолта Уитмена на склоне лет. Уолт Уитмен, годы жизни 1819-1892, известный американский поэт. У него были те же ясные глаза, тот же высокий лоб и те же красивые, густые, совершенно белые волосы. Даже в последние годы жизни он все еще пользовался большим влиянием на местных жителей. Накопленный за долгую жизнь опыт придавал его советам необычайный вес. В то время, о котором здесь идет речь, он был интересен главным образом своей эксцентричностью, развившейся в нем благодаря тому, что он всю жизнь держался крайне независимо и никогда не изменял себе. Его странные выходки всегда носили симпатичный характер. Несмотря на разрушительное действие времени, на старческие недуги, на все возраставшую дряхлость, в нем чувствовалось какое-то своеобразное величие. Прислушиваясь к его сильным, зажигательным, порою несколько напыщенным речам, произносимым громким голосом, легко можно было поверить, что в былые дни все жители маленького городка всецело находились под обаянием его красноречия. В своем обращении он умел соединять очаровательную простоту манер с той старинной изысканной воспитанностью, которая заставляла каждого посетителя считать себя желанным гостем в его доме. Движимый порывом справедливого негодования, он обнаруживал смелую и всепобеждающую настойчивость человека, убежденного в конечном торжестве правды и посвятившего служению ей всю свою жизнь. Несмотря на свой преклонный возраст, он принимал участие в разрешении всех маломальски важных вопросов местной жизни, и если ему казалось, что сограждане его находятся на ложном пути, становился многоречивым наподобие библейских пророков Исаии или Иеремии. В таких случаях голос его раздавался по всем дворам. Он останавливался на ходу у каждых ворот, вызывал из домов обитателей и извергал на них целые потоки фактов и аргументов, доказывающих его неоспоримую, как ему казалось, правоту. Свои речи он сопровождал величественными жестами, достойными прославленного оратора. Этот человек обладал редкой способностью всецело отдаваться во власть интересующего его предмета. Одна из его дочерей, не только горячо любившая старика, но и пылко восхищавшаяся им, рассказывала, что во время прогулок по лужайке возле дома или даже по улице, находясь в полном одиночестве, отец ее жестикулировал, качал головой и простирал вперед руки, точно обращаясь к многолюдному собранию внимающих сограждан. «Он имел обыкновение сдвигать свою широкополую шляпу на затылок», — передавала она. И даже зимой, невзирая на холод, часто снимал пальто и нес его на руке. Иногда он внезапно останавливался посреди улицы и начинал разговаривать с невидимым собеседником, решительными жестами подчеркивая ту или иную мысль. Очевидно, в такие минуты ему казалось, что кто-нибудь его слушает. Окончив свой горячий монолог, он энергично шел вперед и на каждом шагу с силой втыкал в землю свою большую трость, как бы желая утвердить этим только что доказанную истину. Во все свои поступки он вносил одинаковую умственную сосредоточенность. Мне пришлось быть свидетелем одного высшей степени комического случая. Однажды он загонял при мне в хлев любимую породистую корову. Казалось бы, ничего возвышенного в этом занятии не было. Тем не менее, слова и жесты, которыми он увещевал свою любимицу, были не менее величественны, чем те, каким он прибегал, отстаивая какой-нибудь важный вопрос на публичном собрании перед своими согражданами. Вместе с тем он никогда и ничем не давал чувствовать окружающим своего отличия от них или тем более превосходства. Глубокая любовь к людям была его отличительной чертой. Он относился к каждому человеку как к родному брату. Все казались ему честными и порядочными. Корова и лошадь были, по его мнению, так же достойны внимания и забот, как мужчина или женщина. Он был твердо убежден, что потерянный кошелек в 49 случаях из 50 возвращается владельцу даже без обещанного вознаграждения с его стороны. В этом городке, где он провел значительную часть своей жизни и где его в конце концов похоронили, каждое живое существо, двуногое или четвероногое, безразлично, было ему хорошо знакомо. Его особенным вниманием пользовались нищие, больные, вдовы, сироты, сумасшедшие, словом, обездоленные всякого рода. В течение долгих лет он каждое воскресенье обходил всех местных бедняков, захватив с собой корзинку с провизией, заготовленную его женой. Провизию он раздавал вместе с добрыми советами и словами утешения. Иногда, особенно в зимние дни, он возвращался домой совсем расстроенный. Нужда и горе, с которыми ему приходилось сталкиваться, производили на него потрясающее впечатление. «Матушка!» — обращался он к жене со свойственной ему торжественностью, о которой говорилось выше. «Я нашел одну семью в ужасном положении. Она ютится в полуподвальном помещении под квартирой Салмсона. Ты знаешь, какой там сквозняк?» Эти простые слова произносились драматическим голосом. Важность их подчеркивалась той порывистостью, с которой старик бросал на кровать свое пальто и ставил трость в угол комнаты. «Семья, о которой я говорю, состоит из отца и нескольких детей. Мать недавно умерла. Они направлялись в Канзас, но холода задержали их в пути, и им пришлось остановиться здесь в ожидании конца зимы. У них нет пищи и почти нет одежды. Не найдется ли у нас чего-нибудь для них?» «В таких случаях, — рассказывала мне дочь, — он имел обыкновение по целым часам беседовать с самим собой, и при этом у него был такой вид, словно он обсуждал важные политические вопросы». Рассказав о печальном положении той или иной семьи, старик помогал жене рыться в домашнем хламе, чтобы выбрать ряд вещей, необходимых беднякам. Нагруженный ими, он снова пускался в путь и всю дорогу вел оживленную беседу с невидимым слушателем. Обыкновенно его рассуждения не имели ничего общего с благотворительной целью предпринятого им путешествия. Большую частью темой их являлись какие-нибудь общественные ошибки, которые должны были быть, но не были своевременно исправлены. Он не был верующим человеком, но очень интересовался церковными делами и религиозными обрядами. Однако в последние годы своей жизни он решительно отказывался ходить в церковь. Мне хочется рассказать об одном замечательном случае. Как-то раз старик сидел около здания суда, мирно греясь на солнышке и разговаривая с прохожими. Вдруг к нему подбежал один из соседей. Мистер Уайт, идите скорее!» — взволнованно крикнул он. «Вас зовет миссис Сэндлер!» Из расспросов выяснилось, что миссис Сэндлер умирает и боится задохнуться в последнюю минуту. Будучи давно знакома с мистером Уайтом, она считала его каким-то волшебником и потому, почувствовав приближение смерти, попросила кого-нибудь из присутствующих сбегать за ним. Старый патриарх немедленно откликнулся на зов больной. «Мистер Уайт!» — возбужденно прошептала миссис Сэндлер, с мольбой глядя на него. «Помолитесь о том, чтобы я не задохлась. Я совсем не боюсь смерти, но не хотела бы умереть от удушья. Я верю, что вы можете помочь мне, я очень страдаю». Видя, что бедная женщина вне себя от ужаса, мистер Уайт приложил все старания, чтобы успокоить ее. «Не бойтесь, миссис Сэндлер», — торжественно произнес он. «Вы не задохнетесь. Я обещаю вам, что это несчастье минует вас. Будьте спокойны и не тревожьтесь». «Встаньте все на колени», — приказал он присутствующим в комнате соседям и родственникам больной, величественным жестом откинув с лба свои белые волосы. «Помолимся о том, чтобы эта добрая женщина спокойно и без мучений отошла в лучший мир». Все с легким шорохом опустились на колени. Убедившись в том, что сцена получилась в достаточной мере эффектная, он простер руки к небу и начал говорить. Силой своей выразительной речи ему быстро удалось водворить спокойствие в душах всех своих слушателей, в том числе и в душе умирающей женщины. Под звуки его мощного властного голоса она постепенно впала в состояние оцепенения. Мучительная душевная агония, по-видимому, совершенно перестала терзать ее. Поняв, что атмосфера разрядилась, мистер Уайт кончил свою вдохновенную речь и вышел во двор перед домом. Там, в тени деревьев, он сел на скамейку, вытер пот со лба и постепенно пришел в себя. Раздавшийся через четверть часа шум в комнате умирающий возвестил ему о наступлении конца. Несколько человек вышло из дому. «Все кончено, мистер Уайт», — сказал один из них. «Она умерла?» «Я ждал этого», — спокойно отозвался старик. «Но ведь она умерла не от удушья, не правда ли?» «Нет», — ответил ему один из родственников. «Ну, конечно», — заявил патриарх своим обычным громким и уверенным тоном. «Я не сомневался в том, что мне удастся помочь ей». С этими словами он вошел в дом, поклонился праху покойной и, как ни в чем не бывало, с невозмутимым спокойствием удалился. Я слышал обо всем этом некоторое время спустя, и однажды, стоя с стариком на крыльце его дома, я спросил его: «Мистер Уайт, действительно ли вы верите в то, что ваша молитва спасла миссис Сэндлер от удушья?» «Разумеется!» — воскликнул он с какой-то нежной иронией в голосе. «Разве вы не понимаете, что Бог — самый верный и самый старый служитель человечества?» «Не объясняется ли это чудо действием вашего голоса и вашим горячим желанием помочь умирающей? Волевое напряжение присутствующих могло сыграть в данном случае громадную роль. Разум воздействовал на разум, и...» «Вы совершенно правы», — ответил он мягким тоном, доказывающим, что я не сказал ему ничего нового. «Но что поделать, если бедные люди называют Богом то, что вы называете разумом?» Что мне оставалось возразить на это? Как я уже говорил раньше, нищие, слепые, сумасшедшие, словом, страдальцы всякого рода пользовались его особенной симпатией. Он проявлял ее странными вспышками, иногда в совершенно неожиданные моменты. Свое возмущение жизненной и человеческой несправедливостью он выражал громкими, резкими восклицаниями, в которых, впрочем, часто звучали нежные, убедительные нотки. Однажды, когда мы с ним сидели на крылечке и, чтобы убить время, с азартом спорили на политические темы, мимо нас прошел странный полусумасшедший оборванец. Он то бесцельно озирался по сторонам, то заглядывал через заборы, то возводил глаза к небу. Ясно было, что этот человек принадлежит к числу тех безобидных сумасшедших, которых общество не считает нужным запирать в дома для умалишенных. Оборвав на полуслове начатую фразу, мистер Уайт указал пальцем на сумасшедшего и укоризненно покачал головой. «Вы только посмотрите!» — сказал он, патетически всплеснув руками. «Посмотрите, что это такое! Перед вами несчастный безумец, за которым некому присмотреть! Брат его работяга-шорник, сестра умерла, ни у кого из них нет ни гроша денег!» Он помолчал минутку, а затем прибавил: «Я совершенно не знаю, что следует делать в таких случаях. Государство и общество часто не желают исполнять своих прямых обязанностей. Жители нашего городка в большинстве случаев слишком бедны, чтобы приходить на помощь ближним. Всем, увы, не поможешь. Неужели же действительно мы должны бросать несчастных на произвол судьбы? Иногда, как это ни грустно, я прихожу к этому убеждению». Он покачал головой. Я начал было обвинять местную общину, но мистер Уайт спокойно отразил мои нападки и доказал мне, что население и так переобременено заботами о бедных. Из существующего порядка вещей он не видел никакого выхода. Сознание собственного бессилия страшно удручало его. В связи с размышлениями, на которые навел его вид сумасшедшего, он совершенно забыл о наших недавних прениях, погрузился в молчание и стал тихо покачиваться взад и вперед в кресле, целиком уйдя в свои мысли. Однажды, это было на моих глазах, проезжая мимо убежища для сумасшедших, он наткнулся на человека, который жестоко порол кнутом несчастного идиота. Бедняга был совершенно не способен логически мыслить и никак не мог понять, за что его бьют. Возле них лежала охапка дров. Идиот кротко плакал. В одно мгновение ока старый патриарх выскочил из экипажа, перелез через забор и подбежал к ошалевшему служителю, который только что занес руку для нового удара. «Не с места!» — крикнул возмущенный старик. «Как смеете избивать больного?» «Я приказал ему отнести дрова на кухню, но он не желает меня слушаться», — пояснил служитель. «Он вовсе не обязан носить дрова. Его поместили в убежище вовсе не для того, чтобы он исполнял ваши приказания. Это во-первых. Во-вторых, он даже не понимает, чего вы от него требуете. За ним должен быть надзор и уход. Вы за это ответите». Служитель смутился, отлично зная, каким влиянием пользуется мистер Уайт в городе. Он пытался объяснить ему, что живущие в приюте умалишенные обязаны исполнять кое-какую работу, а данный субъект чрезвычайно упрям, и иначе как побоями от него ничего не добьешься. «Ни слова больше!» — заревел старик. «Вы поплатитесь за вашу жестокость!» С этими словами старик бросился к зданию суда. Насмерть перепуганный служитель поспешил спрятать свой кнут и тут же дал себе слово никогда больше им не пользоваться. Суд, выезжавший в местечко на сессию из губернского города, в данный момент отсутствовал. Вихрем влетев в храм Фемиды, мистер Уайт застал там только секретаря. Разгневанный старик остановился перед молодым человеком и поднял вверх правую руку, как будто готовясь принести присягу. «Клянитесь!» — торжественно произнес он. Абсолютно не понимая, в чем дело, секретарь с удивлением уставился на него. «Я хочу, чтобы вы под присягой приняли мое показание!» Секретарь слишком хорошо знал характер своего посетителя, поступки которого часто шли вразрез с общепринятыми правилами и условностями, чтобы вступить с ним в пререкание. Покорно принеся присягу, в чем так и осталось ему непонятно, он достал бумагу и чернила и стал записывать показания старика. «Не более часа назад», — торжественно начал патриарх, «я был свидетелем возмутительной сцены во дворе колонии для сумасшедших. Служитель Марк Шеффельс избивал кнутом одного из пенсионеров убежища, беспомощного идиота, за то, что несчастный отказался нести вязанку дров, по слабоумию своему не понимая хорошенько, чего от него хотят. Дрова эти Марк Шеффельс обязан был отнести на кухню сам, на то он и состоит служителем колонии и получает деньги от городского управления». «Подумайте только», — добавил старик, совершенно забывая, что в данную минуту диктует официальное показание, а не ораторствует перед многочисленным собранием, обличая социальный строй, при котором возможны факты столь грубого насилия. «Бедный, беспомощный идиот, не способный разобраться в собственных мыслях и правильно выразить их, подвергается побоям вполне разумного, здоровенного лентяя, не желающего исполнять своих прямых обязанностей». Старик продолжал еще долго разглагольствовать в том же духе, уверяя, что американцы вообще, а жители данного города в частности, должны стыдиться того, что подобные преступления остаются безнаказанными. Учитывая значение мистера Уайта в городе и видя его серьезное намерение довести дело до суда, секретарь почтительно выслушал его многоречивые излияния и добросовестно записал все, что ему удалось уловить. Когда патриарх, наконец, умолк, молодой человек рискнул поднять голос в защиту обвиняемого. «Вам, конечно, известно, мистер Уайт, — сказал он, — что Шеффельс состоит членом нашей партии и поручил назначение на занимаемую им должность благодаря нам. Само собой разумеется, что теперь, когда случилась эта некрасивая история, его придется уволить. Но если вы доведете дело до суда и публично огласите его поступок, это может повредить нам на выборах в следующий раз». Старый патриарх гордо откинул голову назад и посмотрел на секретаря с возмущенным недоумением. Мелочные расчеты были ему совершенно чужды. «Что?» — воскликнул он. «Какая может быть связь между выборами и тем возмутительным фактом, о котором я вам рассказал? Неужели же вы допускаете избиение сумасшедших во славу демократической партии?» Секретарь не нашелся, что возразить, и старик стремительно покинул помещение суда. Впрочем, справедливое негодование его не оказалось бесплодным. Не прошло и месяца, как служитель, не вовремя попавшийся ему на глаза, был уволен. Пророчество же молодого секретаря исполнилось. Этот незначительный, казалось бы, факт произвел соответствующее влияние на выборы. Местные политики давно привыкли к подобным вмешательствам патриарха в их дела. В былое время мистер Уайт был видной политической фигурой в округе. Своей популярностью он был обязан исключительно ораторским способностям, ставившим его значительно выше большинства его горожан. Люди приходили за несколько миль, чтобы послушать его, и охотно следовали его советам. Обыкновенно он заранее давал знать о своем намерении произносить речь. Заказав на собственный счет печатные объявления, возвещавшие о его приезде в данный город, он заранее отправлялся туда и собственноручно расклеивал афиши. Когда наступал назначенный для публичного выступления час, вокруг оратора собиралась густая толпа. Городские жители и фермеры съезжались издалека, чтобы насладиться его красноречием. Я совершенно не знал, какую крупную фигуру представлял в прошлом мистер Уайт и как велико было восхищение, которое он внушал окружающим, пока случай не свел меня с одним старым холостяком, одиноко жившим в скромной лачуге на расстоянии 15 миль от дома патриарха. Этот старик прославился своей затворнической жизнью и полнейшим равнодушием к текущим событиям. Он уже лет 5 не заходил ни в одно из окружающих селений и более 10 лет не был в ближайшем городке. Он бережно хранил в своей памяти воспоминания минувшего. Однажды мы толковали с ним о современных политических деятелях и о политической карьере вообще. «Не знаю, почему, — сказал он, — но политическая карьера кажется мне непонятной. и никак не могу понять, в чем дело. Часто люди, которые, казалось, должны были бы выдвинуться, не умеют этого делать. Для продвижения вперед недостаточно таланта и душевного величия». «Почему вы так думаете?» — спросил я. «Да вот, например, в Денвилле есть человек, имевший в свое время все данные стать крупным политическим деятелем. Однако он им не стал. А между тем он был лучшим оратором, какого я когда-либо слышал». «Кто это?» — спросил я. «Арч Уайт», — ответил мой собеседник. «Это действительно крупная личность. Прежде всего, он прекрасный человек. А какой он был оратор! Я частенько проезжал 15 миль только для того, чтобы иметь удовольствие его послушать. Прежде он постоянно выступал на публичных собраниях. У него была необыкновенная способность подбадривать людей». «Не всякий талантливый оратор становится государственным деятелем», — заметил я. Мне хотелось вызвать его на дальнейший разговор. «Это я отлично знаю», — задумчиво ответил он. «Но Уайт обладал не одним только красноречием. Он умел выяснить нам наши нужды и говорил именно то, что в данный случай было всего нужнее. На людей он всегда производил громадное впечатление. Однажды двухтысячная толпа, собравшаяся в Хай-Хилле специально для того, чтобы его послушать, так долго и громко обсуждала потом произнесенную им речь, что голоса разносились на много миль вокруг». «Но как вы думаете, почему он не стал политическим деятелем?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он. «Возможно, что он был чересчур честен. В политике иногда приходится кривить душой. Он же всегда презирал дипломатию и прямо высказывал свои взгляды, невзирая ни на что. Он тотчас же вывел бы на чистую воду всякого, кто вздумал бы идти окольными путями и уклоняться от истины. И все-таки меня удивляет, почему он не стал государственным деятелем». В самом Денвилле мне частенько приходилось слышать подобные отзывы о старом патриархе. Про него рассказывали много интересного и занимательного. Так, например, одна продолжительная политическая ссора возникла благодаря незначительному эпизоду, в котором выявились некоторые странности характера Уайта и его своеобразное понимание чувства долга и милосердия. Однажды в Денвилле прибыл некий молодой человек, хорошо известный всем жителям города, в том числе и патриарху. В первый же день он прокутил деньги, полученные им от тетки и предназначенные совершенно для других целей. Протрезвившись к концу дня, юноша уяснил себе, однако, всю серьезность своего положения. Он выехал из города и, остановившись на некотором расстоянии от него, разорвал на себе одежду и исцарапал себе лицо. Вернувшись в город, он заявил, что по дороге его ограбили и избили какие-то неизвестные люди. Разорванное платье, многочисленные синяки и царапины как будто подтверждали истинность его слов. Вечер был дождливый и темный. Молодой человек блуждал по темным грязным улицам до тех пор, пока его не подобрал городской казначей. Зная щедрость мистера Уайта и его великодушное отношение ко всем несчастным, казначей повел юношу прямо к дому патриарха. Им пришлось стучаться довольно долго. Наконец на пороге появился старый патриарх. Он держал над головой лампу и, прищуриваясь, всматривался в темноту. «В чем дело?» — воскликнул он своим обычным торжественным тоном. «Что вам от меня надо?» «Это я, мистер Уайт», — ответил казначей. «Со мной молодой Сквайрс, с которым случилось несчастье. Он очень нуждается в вашем участии. Его избили и ограбили в то время, как он возвращался домой». «Я ничего не понимаю», — сказал патриарх, выходя на крыльцо и внимательно разглядывая своих поздних посетителей. Мигающий свет лампы слабо озарял эту странную сцену. «Да это Билли Сквайрс!» — воскликнул старик, хорошенько рассмотрев юношу. «Должен вам сказать, мистер Мортон, что я не могу впустить его. Он пьяница и обманщик, никто его не грабил. Все это одна комедия. Я прошу вас увести его поскорее отсюда. Устройте его в гостинице. Я готов заплатить за его содержание, но ни за что не пущу его к себе на порог». С этими словами старик ушел в дом, захлопнув за собой дверь. В первую минуту казначей был совершенно озадачен выпадом мистера Уайта. Несколько придя в себя, он вторично вызвал старика и стал доказывать, что тот поступил не по-христиански, отталкивая несчастного, даже в том случае, если самые худшие подозрения его имеют под собой реальную почву. Казначей счел нужным напомнить мистеру Уайту притчу о добром самаритянине, который по дороге в Иерихон спас бедного путника от нападавших на него воров. Несмотря на проливной дождь, переговоры у дверей дома длились довольно долго и кончились тем, что патриарх еще раз решительно попросил своих гостей удалиться. «Незачем цитировать мне слова Священного Писания. Я сам достаточно хорошо знаю Библию!» — крикнул он с возмущением, все так же высоко держа над головой лампу и сопровождая свои слова патетическими жестами. «В ней ни слова не говорится о пьяницах и обманщиках! Ни единого слова!» Дверь за ним захлопнулась снова. Тем не менее, молодой человек был помещен в гостиницу и накормлен за счет мистера Уайта. Несмотря на то, что многие во главе с патриархом подозревали его в воровстве, к нему не предъявили никакого обвинения. Оппозиционная политическая партия горячо отстаивала его невинность и в течение долгого времени ругательски ругала мистера Уайта за проявленную им бесчеловечность. Защищаясь от несправедливых нападок, он волей-неволей отстаивал свою правоту и утверждал при этом, что сам Господь Бог, если бы таковой существовал, не мог бы потребовать от него совершения поступка, нелепость которого была очевидна. Проявление милосердия у мистера Уайта в большинстве случаев носило характер причудливых выходок. Оглядываясь назад, он нередко подсмеивался над собою. Ему часто случалось попадать в смешные положения. Вызванный на откровенность, он охотно рассказывал о своих чудачествах. Я сам слышал от него один рассказ, подтвержденный судьей, принимавшим в нем личное участие. В одном городке с мистером Уайтом жил некий человек по имени Мур. В дни молодости он разводил табак, но потом повредил себе руку, сделался сапожником и мало-помалу выучился недурно чинить обувь. Мистер Уайт знал этого человека с детских лет и был свидетелем всех превратностей его судьбы. Будучи еще молодым, Мур зарабатывал уже по несколько долларов в день, что считалось в той местности недурным заработком. Но с годами силы постепенно покидали его, и в описываемое время он еле-еле выколачивал гроши, необходимые для ежедневного пропитания. Вооруженный сапожными инструментами, он странствовал из одного селения в другое, всюду предлагая свои услуги. К тому моменту, о котором сейчас идет речь, бывший богатый табачник давно уже превратился в скромного дядюшку Бобби Мура, бедного, никому не нужного починщика сапог. Мало кто знал его прошлое, и работу ему давали лишь близкие друзья, из милости принимавшие в нем участие. Начиная с весны и кончая поздней осенью, переходил он из дома в дом, по очереди проводя у своих приятелей недельку-другую. Свои ежегодные странствования он начинал обыкновенно с дома мистера Уайта, где жил, по крайней мере, дней 10, занимаясь починкой обуви для всех домашних. От мистера Уайта он отправлялся к приятелю, у которого вдоволь наедался рано поспевавшими фруктами. Затем наносил визит зажиточному фермеру, жившему на берегу Миссури и предоставлявшему ему возможность развлекаться рыбной ловлей. Свое ежегодное турне странствующий башмачник заканчивал в местности, где делались заготовки яблочного сидра, и там проводил всю осень. На зиму он возвращался в родное селение с тем, чтобы весною в точности повторить программу прежних лет. Старый патриарх сердечно относился к нему и любил его посещение. Достигнув преклонного возраста, дядюшка Бобби сильно ослабел и почти совсем утратил работоспособность. Благодаря изобретенной им системе лето проходило для него довольно благополучно, но в продолжении зимы, длившейся около 6 месяцев, он вынужден был влачить почти нищенское существование. Не желая быть в тягость друзьям, старик отправился за советом к патриарху. «Я пришел поговорить с вами, мистер Уайт, так как чувствую, что больше не в силах существовать на собственные средства», — сказал он. «Рука моя часто побаливает, и работа быстро утомляет меня. Я хотел просить вас посодействовать мне устроиться в городской богадельне хотя бы только на зимние месяцы. Думаю, что в течение лета я буду еще в состоянии как-нибудь прокормиться самостоятельно». Последними словами он как бы давал понять, что предпочитает летом оставаться на свободе и иметь возможность посещать своих друзей. Эти ежегодные путешествия до некоторой степени скрашивали безрадостные дни его быстро наступающей старости. Тронутый этой просьбой, старый патриарх порывисто схватил Бобби Мура за руку и потащил его к местному судье, в ведении которого находились подобные дела. «Пойдемте скорее, Бобби. Я постараюсь сделать для вас все, что возможно. Я не допущу, чтобы вы на старости лет терпели нужду. Вы достаточно трудились на своем веку. Теперь пора обществу позаботиться о вас». С этими словами старик ворвался в залу суда, где как раз шло заседание. Ни капли не смущаясь этим, он втащил за собой своего спутника и, подойдя к судье, заявил: «Прошу вас немедленно выслушать меня, господин судья. Случай не терпит отлагательства». Присутствующие разинули рты от изумления. Судья, старинный приятель и почитатель мистера Уайта, с неудовольствием отнесся к этой эксцентричной выходке патриарха. «В чем дело, мистер Уайт?» — спросил он. В ответ на этот вопрос старик разразился торжественной речью. У него был такой вид, точно он ораторствовал с кафедры. «Известно ли вам, господин судья, что этот человек является старым и уважаемым гражданином нашего города? Он провел в нем большую часть своей жизни, посвященной упорному и честному труду. Все присутствующие здесь, вероятно, знают и могут подтвердить, что он был в свое время одним из лучших специалистов по табаку». Старик сделал паузу и обвел взглядом собрание. «Мэйхью», — обратился он к одному из свидетелей, сидевших на скамейке. «Можете ли вы подтвердить, что дядюшка Бобби всю жизнь свою отличался трудолюбием и честностью? Прошу вас высказаться, сообщите суду свое мнение». «Да, мистер Уайт», — поспешил ответить Мэйхью. «Дядя Бобби всегда был честным тружеником». «Моррисон», — обратился старик к пожилому фермеру. «Каково вы мнение об этом человеке?» Мистер Моррисон собрался было ответить, когда судья вмешался в разговор. «Суд знает, что Мур вполне честный человек, мистер Уайт. Но нам хотелось бы выяснить, что мы можем для него сделать». «Итак, господин судья», — продолжал оратор, развертывая нить своих собственных мыслей и доставляя этим величайшее удовольствие улыбающимся зрителям. «Мы установили, что этот человек честно и усердно работал до тех пор, пока не повредил себе руку несколько лет назад. С этого времени ему трудно стало работать по специальности, и чтобы не умереть с голоду, он сделался починщиком обуви. Теперь различные немощи одолели его. Он может работать только весной и летом. Я привел его сюда, чтобы просить вас дать ему на зиму место в городской богадельне. Покорнейше прошу вас немедленно подписать приказ о принятии его в это учреждение. Я сам отвезу его туда и позабочусь, чтобы он встретил там хороший прием». «Извольте, мистер Уайт», — ответил судья, окинув зорким взглядом две фигуры, стоявшие в боковой пристройке зала. «Я сейчас подпишу приказ о помещении вашего приятеля в богадельню». «Еще одна маленькая просьба», — продолжал старик. «У мистера Мура много друзей, которых он любит посещать летом, и которые очень дорожат его обществом. Будьте добры разрешить ему отлучаться из богадельни. Это даст ему возможность поддерживать отношения со мною и другими его знакомыми». «Отлично, мистер Уайт», — сказал судья. «Ваша просьба будет уважена. Имеете ли вы сказать еще что-нибудь?» Патриарх, вполне удовлетворенный ответом судьи, вышел со своим спутником из зала заседаний и лично отвел его в богадельню, где предъявил судебное постановление, скрепленное подписью и печатью. Сперва все шло прекрасно. Казалось, дядя Бобби вполне доволен своей судьбой. Спустя некоторое время, однако, он снова явился к своему покровителю и рассказал, что с недавних пор его перевели из лазарета, где он отлично себя чувствовал, в другое помещение. Полупомешанный старик, живший в одной комнате с ним, бредил по ночам и не давал ему спать. «Не можете ли вы, мистер Уайт, похлопотать о том, чтобы мне дали отдельную комнату?» — закончил дядя Бобби свое повествование. «Говорят, для этого нужно особое разрешение. Сон мне необходим. Последнее время я чувствую себя совершенно разбитым». Старый патриарх вторично обратился в суд, где, как назло, опять шло заседание. «Господин судья», — величаво сказал он, — «вот этого человека, мистера Роберта Мура, вы недавно устроили в богадельню, за что мы оба приносим вам глубочайшую благодарность. Но он уже старый, ему необходим покой, а недавно его поместили в одну комнату с сумасшедшим. Несчастный безумец беспрерывно бредит, вскакивает с постели, ходит по комнате и не дает спать своему соседу. Я пришел покорнейше просить вас дать ему отдельную комнату, где бы он мог наслаждаться полным покоем». «Хорошо, мистер Уайт», — ответил судья. «Ваше желание будет исполнено». Не произнося больше ни слова, патриарх покинул вместе со своим спутником залу заседаний. Прошло несколько лет. Дядюшка Бобби старился и заметно слабел. Чувствуя приближение смерти, он пришел однажды к своему другу и попросил его дать ему одно обещание. «В чем дело?» — спросил мистер Уайт. Уклоняясь от прямого ответа, дядюшка Бобби начал описывать местоположение старого дуба, росшего около баптистской церкви в нескольких милях от Денвиля. «Я хочу», — признался он наконец, — «чтобы вы обещали мне похоронить меня под этим дубом, где бы ни настигла меня смерть». Никакой особенной мотивировки своего желания он не дал. Очевидно, ему просто нравилось это место. Свою просьбу он просил сохранить в тайне и взял с мистера Уайта слово, что тот лично перевезет после его смерти тело и похоронит под старым дубом. Относясь с величайшим уважением ко всем причудам своих друзей, патриарх обещал дядюшке Бобби в точности исполнить его желание. Несколько лет спустя он, к своему великому изумлению, узнал, что старик Мур не только умер, но и похоронен. Нисколько не сомневаясь в том, что предсмертное желание дядюшки Бобби известно ему одному, мистер Уайт поспешил спросить, где находится его могила. «Под старым дубом около баптистской церкви», — был ответ. «Вот как!» — в изумлении воскликнул мистер Уайт. «Откуда же стало известно, что он желал быть похороненным именно в этом месте?» «От него самого», — ответил приятель покойного. «Ведь это было его предсмертным желанием». «Ах, негодяй!» — воскликнул старик не без юмора. «А еще уверял меня, что я один являюсь его душеприказчиком. Мне пришлось дать обещание, что я лично займусь его похоронами. И вот, оказывается, он умер, не сказав мне ни слова, и позволил себя похоронить кому-то другому. Мошенник! Кому бы пришло в голову, что добрый старый дядюшка Бобби позволит себе выкинуть такую штуку?» На несколько минут воцарилось молчание. «Впрочем, — добавил патриарх, — я понимаю, как это вышло. Вероятно, за последние годы несчастный старик совсем выжил из ума, иначе он никогда не решился бы так подвести меня». На этом он совершенно успокоился, вспомнив мудрую поговорку: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Запись аудиокниги произведена студией «Ardis» в 2022 году. Читал Акинтьев Илья.